Она искала клад, потому что видела, как поблизости проходил чужестранец, а сегодня утром заметила вскопанную землю. Но увиденное лишило ее дара речи. Того, кто стоял перед ней, не интересовал ни клад, ни сумятица в вискосе, ни справедливость, ни правосудие. Его интересовала только кровь. Белая отметина на левом ухе — проклятый волк. Он стоял как раз между ней и ближайшим деревом, загораживая путь. Шанталь застыла на месте, словно загипнотизированная взглядом синих волчьих глаз. Но мысли в голове крутились с бешеной скоростью. Что делать? Пустить в ход сук? Он слишком хрупок, чтобы служить оружием. Взобраться на валун в форме фау? Он слишком низок. Забыть о легенде и попытаться отпугнуть этого волка, как поступила бы она с любым из его сородичей? Слишком рискованно. Лучше уж верить в то, что любая легенда содержит потаенную истину. Это наказание. Наказание, и притом несправедливое, как и все, что случалось в ее жизни. Кажется, что Бог выбрал ее, чтобы продемонстрировать свою ненависть к этому миру. Повинуясь безотчетному побуждению, Шанталь положила ветку на землю, и так медленно, что показалось, движение-то длится целую вечность, поднесла руки к шее, закрывая ее от волчьих челюстей. Как жаль, что она не надела свои кожаные брюки. Бедро — еще одно уязвимое место. Если волк перекусит артерию, она за 10 минут истечет кровью. Так, по крайней мере, говорили охотники, объясняя, для чего они носят такие высокие сапоги. Волк ощерился и глухо, угрожающе зарычал. Он не пугал, а готовился напасть. Шанталь пристально и неотрывно смотрела ему в глаза, хотя при виде оскаленных клыков сердце у нее заколотилось. Совсем скоро выяснится, набросится ли он на нее или уйдет прочь. Но Шанталь уже сейчас знала — не уйдет. Она поглядела себе под ноги, боясь споткнуться о какой-нибудь камень, но ничего не увидела. Решила двинуться навстречу волку. Пусть он вонзит клыки, и тогда, волоча его за собой, она отбежит за дерево. Она перетерпит боль. Шанталь вспомнила про золото. Подумала, что скоро вернется и заберет его. Она цеплялась за любую надежду, которая могла бы придать ей сил и помочь достойно встретить ту минуту, когда острые зубы до кости располосуют ее тело, когда, может быть, она не устоит на ногах, и волк вцепится ей в горло. Она приготовилась метнуться вперед. В этот миг, как в кино, она увидела, как за спиной у волка, хотя и на довольно значительном расстоянии, появился какой-то человек. Волк тоже почувствовал его присутствие, но не повернул голову, и Шанталь продолжала смотреть ему прямо в глаза. Ей казалось, что только силой взгляда она удерживает его от броска, и потому не хотела подвергать себя еще большему риску. Если кто-то и вправду появился, ее шансы на спасение возрастают. Пусть даже спасение будет стоить ей слитка золота. Человек молча наклонился, а потом двинулся влево. Шанталь знала, там стоит дерево, на которое можно легко и быстро вскарабкаться. В эту минуту что-то промелькнуло в воздухе, и рядом с волком упал камень. Зверь с невероятной стремительностью развернулся в сторону опасности. «Беги!» — крикнул чужестранец. Шанталь рванулась к своему единственному убежищу, а чужестранец с неожиданным проворством влез на другое дерево. Когда проклятый волк подскочил к нему, тот уже был в безопасности. Волк с рычанием стал прыгать, пытаясь карабкаться по стволу. — Ветки! Соберите ветки! крикнула Шанталь.